перестановку, в пересортицу, во всякое перетакое, куда удобней перессориться, чем в годы мира и покоя. Пока идет удешевление идей, пока переоценка систем, покуда шевеление устоев твердых, словно стенка, и все стабильное шатается и падает, все то, что шатко, удобнее грешить и каяться, чем в годы мира и достатка. Потом определенность выстроит дворец своей идеологии, и все, что в наше время выстоит, то простоит столетия многие. Идея наша коренастая, приземистее сундука, еще дождется коронации и вас переживет века. Ее общепонятность выживет, общедоступность победит. Она – идея легче вышивок и крепче сплава победит.